6. Я маленький мальчик. Папа говорил, сколько мне лет, но я забыл. Я спрошу его в следующий раз, когда он придет домой. Мой папа солдат. Место, в которое он уехал, называется Судан. Судан — это очень далеко. Я хожу в школу. Я изучаю Коран. Коран — священная книга. Еще я учусь читать и писать. Читать это легко, а писать без помарок трудно. Иногда я собираю хлопок или отвожу животных на водопой. За мной приглядывают мама и бабушка. Моя бабушка очень известный человек. Люди со всего света приходят к ней за помощью, когда болеют. Она дает им лекарства, сделанные из трав. А мне она дает патоку. Я люблю есть ее с творогом. Я сижу на кухне, а бабушка рассказывает мне сказки. Моя любимая история — баллада о Захране, героя из Деншвея. Рассказывая ее, бабушка всегда говорит, что Деншвей недалеко от нас. Наверное, она стареет и многое забывает, потому что я точно знаю, что Деншвей далеко. Я однажды ходил туда с Абделем, и это заняло у нас все утро. Деншвей там, где англичане стреляли по голубям. Одна из пуль попала в сарай, начался пожар. Все мужчины деревни сбежали, чтобы узнать, кто виноват. Один из солдат так испугался всех этих сильных мужчин, которые наступали на него, что выстрелил в них. Между солдатами и деревенскими завязалась драка. В этой драке никто не победил. Только солдата, выстрелившего в амбар, убили. Тогда пришли еще солдаты и арестовали всех мужчин в деревне. Солдаты сделали из дерева такую штуку, которая называется эшафот. Я не знаю, что такое эшафот, но его используют, чтобы вешать людей. Я не знаю, что случается с людьми, когда их вешают. Некоторых деревенских повесили, а некоторых выпороли. Я знаю, что такое порка. Нет ничего хуже порки. Даже когда вешают, наверное, лучше. Я бы хотел быть как Захран. Я никогда не видел английских солдат, но я уверен, что я их ненавижу. Меня зовут Анвар Ас-Садат, и я буду героем. Садат потрогал свои усы. Они ему очень нравились. Когда тебе всего 22 года, ты даже в капитанской форме похож на мальчишку, и только усы придают солидный вид. Теперь же ему необходимо выглядеть более чем внушительно, ведь то, что он собирался предложить, было, как обычно, несколько нелепо. На этих камерных собраниях не так уж легко говорить и вести себя так, будто кучка горячих голов действительно способна со дня на день вышвырнуть англичан из Египта. Садат нарочно постарался придать своему голосу авторитетную басовитость. «Мы все надеялись, что Ромель одержит верх над британцами в пустыне и освободит нашу страну». Он окинул комнату взглядом. Этот отличный прием позволял и на больших, и на маленьких встречах добиваться эффекта, будто оратор обращается лично к каждому присутствующему. Однако новости неутешительные. Гитлер согласился отдать Египет под власть итальянцев. Садат преувеличивал. Это была не новость, а просто слух. И большинство присутствующих не заблуждались на этот счет. Тем не менее, мелодраматические заявления были в цене. Аудитория отозвалась гневным, сердитым ворчанием. Садат продолжал. «Я предлагаю организации «Свободные офицеры» заключить с немцами договор, по которому мы возглавим в Каире восстание против англичан, а немцы, в свою очередь, гарантируют независимость Египта после поражения Великобритании». По мере того, как он говорил, смехотворность ситуации вновь предстала перед ним со всей ясностью. Вот он, крестьянский паренек, обсуждает с дюжиной недовольных младших офицеров возможность союза с Германским рейхом. Хотя, с другой стороны, кому, как не им, представлять интересы египетского народа? Британцы — завоеватели, парламент — марионетка в их руках, король — иностранец. Существовала и другая причина, побудившая Садата сделать это предложение, но она относилась к ряду тех вещей, в которых люди с трудом признаются даже самим себе. Абдели Насера, руководителя движения, перевели вместе с частью в Судан. Его отсутствие давало Садату возможность занять положение лидера. Он постарался отмахнуться от этой подлой мыслишки. Сначала необходимо заставить других согласиться с предложением и со способом его осуществления. Первым заговорил Кемель. «Примут ли нас немцы всерьез?» Садат кивнул. Это соображение казалось важным и ему. На самом деле они заранее договорились, что Кемель задаст такой вопрос. Обсуждение столь болезненной темы должно было отвлечь внимание от еще более насущной проблемы. Можно ли доверять обещаниям немцев данным кучке бунтарей в неофициальной обстановке? Садат не хотел, чтобы это обсуждалось на собрании. Немцы вряд ли выполнят даже часть своих обязательств. Но если египтяне все-таки поднимутся против англичан и будут затем преданы немцами, египетский народ сможет осознать, наконец, насколько ему нужна настоящая независимость. Не исключено, что тогда он пойдет именно за тем, кто организовал предыдущее, пусть неудавшееся восстание. Сложные политические расчеты не годились для собрания вроде нынешнего. Не каждый способен оценить их изящество. Единственный человек, с которым Садат мог обсуждать тактику, был Кемель. Инспектор каирской полиции, человек проницательный и осторожный. Работа в полиции научила его быть циничным. Остальные принялись обсуждать, сработает ли план. Садат не участвовал в дискуссии. «Пускай поболтают», — думал он. «Уж это они действительно любят. А как только доходит до дела, все бросаются в рассыпную». Пока офицеры спорили, Садат вспоминал неудачное выступление прошлого лета. «Все началось с шейха Аль-Ажара, который проповедовал: «Война нас не касается». Затем египетский парламент с редкой самостоятельностью взял курс на политику «Спасем Египет от бича войны». До этого момента египетская армия сражалась бок о бок с английской в пустыне. Теперь британцы приказали им сложить оружие и уводить войска. Египтяне были рады убраться с поля боя, но не изъявили готовности разоружаться. В этом Садат увидел посланную небом возможность для раздувания революционной борьбы. Вместе с множеством других молодых офицеров он отказался сложить оружие и планировал двинуться на Каир. К огромному разочарованию Садата британцы моментально уступили и разрешили оставить оружие. Садат безуспешно продолжал раздувать искру восстания в пламя революции, но британцы перехитрили его, не пойдя на открытое противостояние. Поход на Каир не состоялся. Кроме людей из подразделения Садата, на место сбора никто не пришел. Они помыли машины, немного подождали и вернулись в лагерь. 6 месяцев спустя Садату пришлось пережить другой провал. На этот раз из-за турецкого короля, этого распутного толстяка. Британцы предъявили королю Фаруку ультиматум: или он велит своему министру сформировать новое пробританское правительство, или отрекается от престола. Под давлением король потребовал к себе Мустафу эль-Нахас-пашу и приказал ему сформировать новое правительство. Садат не был роялистом. Он заявил, что это нарушение египетского суверенитета, и младшие офицеры под его командованием промаршировали перед дворцом, чтобы приветствовать короля в знак протеста. Так Садат еще раз попытался разжечь восстание. В его планы входило окружить дворец, взяв таким образом короля под символическую защиту. И вновь он оказался в одиночестве. В обоих случаях молодой бунтарь испытал горькое разочарование. Он был на грани того, чтобы поставить на восстание крест. «Пускай египтяне катятся ко всем чертям», — думал он в моменты черного отчаяния. Однако минутная слабость проходила. Он слишком хорошо знал, что его дело правое и что он достаточно умен, чтобы служить ему. «Но каким образом мы наладим с немцами контакт?» — спросил имам, один из летчиков. Садату понравилось, что они обсуждают, как именно это сделать. Вопрос о том, делать ли это вообще, уже не стоит. Кемель ответил: «Мы можем послать им сообщение. На самолете». «О да!» — имам был молод и горяч. «Кто-нибудь из нас мог бы отправиться на обычный патрульный облет, а затем, отклонившись от курса, приземлиться за линией фронта?» Один из старших пилотов пробормотал: «Когда он вернется, ему придется отчитаться за отклонение». «Он может вовсе не вернуться». Оживление имама тут же сменилось отчаянием. Садат тихо возразил: «Он может вернуться с Ромелем». Глаза имама снова загорелись, и Садат понял, что молодой пилот уже видит себя и Ромеля, входящими в Каир во главе освободительной армии. Садат тут же решил, что именно имаму следует поручить это задание. «Давайте обсудим текст письма», — предложил Садат. «Думаю, следует изложить 4 пункта. Первое. Мы, честные египтяне, у которых есть своя организация внутри армии. Второе. Как и вы, мы боремся против англичан. Третье. Мы можем собрать армию из повстанцев, которые будут воевать на вашей стороне. Четвертое. Мы организуем восстание против англичан в Каире, если вы взамен гарантируете независимость и суверенитет Египта после поражения Великобритании». Он сделал паузу и, нахмурившись, добавил: «Хорошо бы приложить к этим заявлениям подтверждение нашей лояльности». Присутствующие молчали. У Кемаля был готов ответ и на этот вопрос, но не мешало бы выступить кому-нибудь другому. Имам не подвел и тут: «Давайте передадим им какую-нибудь полезную информацию». Кемель притворился, что ему не нравится эта затея. «Какие сведения мы можем достать? Я даже не представляю. Снимки английских позиций с воздуха». «Но как это сделать? «Сфотографируем обычной камерой во время патрульного полета». Кемель не сдавался. «Да, но пленку придется проявлять». «Это лишнее!» — возбужденно вскричала мам. «Пошлем им просто пленку». «Одну пленку и все?» «Да сколько захотим!» Садат взял слово. «Я думаю, имам прав». И вот они опять обсуждали детали операции, а не рискованность самой идеи. Оставалось преодолеть последнее препятствие. По своему горькому опыту Садат знал, что эти бунтари так смелы, пока не требуется подставлять свои шеи под нож. Он сказал: «Значит, остается только один вопрос. Кто поведет самолет?» Он обвел глазами комнату и задержал свой взгляд на имаме. После секундного колебания имам встал. Глаза Садата победно сверкнули. Два дня спустя Кемель пешком преодолел 3 мили, отделявшие центр Каира от пригорода, где жил Садат. Будучи инспектором сыскной полиции, Кемель мог пользоваться служебным автомобилем, но он предпочитал добираться до мест встреч повстанцев налегке по соображениям безопасности. Весьма вероятно, что его коллеги в полиции отнесутся к организации «Свободные офицеры» с симпатией, и все же ему не хотелось подвергать их проверке. Кемель был старше Садата на 15 лет, тем не менее его отношение к юному другу было похоже на почитание. Кемель разделял цинизм Садата и лишенные иллюзии представления о рычагах политической власти. Однако Садат обладал чем-то большим. Пламенный идеализм давал ему неиссякаемую энергию и безграничную надежду. Кемель шел и ломал голову, как передать товарищу последние новости. Обращение к Ромелю было отпечатано, подписано Садатом и всеми лидерами движения, исключая отсутствующего Нассера, и запечатано в большой коричневый конверт. К нему приложили снимки расположения британских войск. Имам взлетел на своем гладиаторе. На втором самолете в воздух поднялся Багдади. Они произвели короткую посадку в пустыне, чтобы взять на борт Кемеля, который отдал коричневый конверт имаму, а сам сел в самолет Багдади. Лицо имама сияло юношеским восторгом. Для Кемеля это был первый полет в жизни. Пустыня, такая плоская и однообразная, если смотреть на нее с уровня земли, оказалась бесконечной мозаикой форм и узоров, каменистых заплаток, островков растительности и изрезанных вулканических гор. Багдади предупреждал, что во время полета можно замерзнуть, но Кемель решил, что это шутка. Пустыня напоминала печку. Однако чем выше самолет поднимался, тем быстрее падала температура, и вскоре он задрожал от холода в своей тонкой рубашке. Через некоторое время оба самолета повернули на восток, и Багдади сообщил по радио, что имам отклонился от курса и не отвечает на позывные. Как и ожидалось, с базы передали приказ следовать за имамом. Эта небольшая сценка была необходима, чтобы Багдади, которому предстояло вернуться, находился вне подозрений. Они летели над лагерем. Кемель успел рассмотреть танки, грузовики, полевые орудия и джипы. Солдаты махали им руками. «Должно быть, это англичане», — подумал Кемель. Оба самолета набирали высоту. Прямо впереди они увидели признаки сражения. Огромные тучи пыли, взрывы, пулеметный огонь. Они повернули, чтобы обогнуть район сражения с юга. Кемель рассуждал так. «Мы пролетели через английский лагерь, затем через поле битвы. Следовательно, теперь мы должны быть над немецким лагерем». Самолет имама впереди пошел на снижение. Вместо того, чтобы последовать за ним, Багдади набрал высоту и повернул на юг. Посмотрев направо, Кемель увидел то же, что и оба пилота. Небольшой лагерь со взлетно-посадочной полосой. Приближаясь к дому Садата, Кемель вспоминал, как он ликовал там, в небесах над пустыней, когда понял, что они находятся возле немецкого лагеря, а обращение уже почти в руках Ромеля. Он постучал в дверь, так и не придумав, что сказать Садату. Это был обычный частный домишко, гораздо беднее, чем дом Кемеля. Через минуту дверь открыл Садат, в голубее и с трубкой в руках. Он взглянул на лицо Кемеля и тут же сказал: «Все пропало». «Да», — Кемель кивнул. Они прошли в маленькую комнату, которая служила Садату кабинетом. Обстановка была проста. Стол, полка с книгами и несколько подушек на голом полу. На столе поверх кипы бумаг лежал револьвер. Они сели. Кемель приступил к рассказу. «Мы добрались до немецкой базы. Имам начал спускаться на посадочную полосу. И тогда немцы открыли огонь по его самолету. Ведь это был английский самолет, а мы, ты знаешь, мы ведь об этом не подумали». «Но разве не было понятно, что у него нет враждебных намерений?» — возразил Садат. «Он же не вел огонь, не сбрасывал бомбы». «Он просто снижался, покачивая крыльями», — продолжал Кемель. «Думаю, он хотел связаться с ними при помощи радио. Так или иначе, его продолжали обстреливать. И попали в хвост. Вот несчастье». Он стал очень быстро падать. Немцы прекратили стрелять. Каким-то чудом ему удалось приземлиться на шасси, и самолет запрыгал по полосе. Думаю, имам к тому времени уже полностью потерял управление. По крайней мере, он не смог сбросить скорость. Машина вылетела на обочину и увязла в песке. Левое крыло ударилось о землю и сломалось. Нос уткнулся в песок, а фюзеляж отлетел на сломанное крыло. Садат смотрел на Кемеля, бледный, притихший. Трубка остывала у него в руке. Кемель видел перед собой немецкий грузовик и скорую помощь, спешащие к разбитому самолету по взлетной полосе, а за ними 10-15 солдат. Он никогда не забудет, как сердцевина самолета разверзлась, словно распустившийся цветок, и в небе поднялись языки красного и желтого пламени. Самолет взорвался, с трудом выдавил Кемель. А имам? Он погиб. «Мы должны попробовать еще раз», — твердо произнес Садат. «Мы должны придумать другой способ передать обращение». Кемель взглянул на него и понял, насколько фальшив сейчас резкий тон друга. Садат пытался разжечь трубку, но его руки дрожали. Кемель посмотрел на него внимательнее и увидел в глазах слезы. «Бедный мальчик», — прошептал Садат.